Эта аудиокнига записана при поддержке сайта «Книга в ухе». Максим Кабир. Козлицы. Над тайгой летели утки, и Миша Погодичев улыбнулся, вспомнив свою первую охоту. Стоял такой же погожий весенний день. Бродни утопали в грязи. Папа был еще жив, тяжесть настоящего ружья окрыляла. А теперь... Рядом с Мишей сидит его дочь, и она ровесница Мишиного отца, запечатленного на фотокарточке с подписью «Март 1975-го». Взрослая дочь из совсем другого поколения, пусть и не сбежала в Новосибирск или в столицу, как многие. Кажется, позавчера водил ее в школу, моргнуть не успела, она выросла, вышла замуж, развелась. А для него так и осталась крошкой. Вековые кедры вздымались в бескрайнее синее-синее небо. Белый фургон, Мерседес, гордость Погодичева, трясся на плохонькой дороге. В грузовом отсеке тряслись ящики, уже фактически пустые. Куриловкой, до которой рукой подать, заканчивался маршрут Погодичевых. За кедрачом мелькала река, островки и плес. По истончившимся закраинам скользили солнечные блики. В низине тянулось окутанное дымкой болото. Рыжая вода поднялась над льдом, желтела пушистая шелюга. Тайга нашептывала: «Весна, Миш, 62-я твоя весна». «Ань, Анют!» «Чего?» — дочь вытащила из уха беспроводной наушник. «Ну посмотри, красота какая!» Аня зевнула, разглядывая прогалины меж кочками, пихтач и далекие сопки, которые очень скоро покроются сиреневым багульником. «Па, мы тут постоянно ездим, ничего не меняется». «Еще как меняется!» — возразил Погодичев. Аня не стала спорить, пожала плечами и снова уткнулась в журнал. «Мерседес» возил все подряд — выпечку, стиральные порошки, батарейки, сланцы и в том числе прессу. Скучая, ленты социальных сетей не обновлялись за понтонным мостом, Аня умыкнула из стопки номер чтива, желтого, как шелюга. На обложке из летающей тарелки высаживались головастые пришельцы с бластерами. «Меняется», — гнул свое Погодичев. «Нужно уметь видеть». «Как скажешь», — в тоне дочери читалось неозвученное. «Как скажешь, зануда». Погодичев включил радио. Чудесный день требовал соответствующего музыкального сопровождения, но магнитола зашипела помехами, станции отказывались ловиться, а флешку с подборкой любимых песен Погодичев где-то посеял. «Ань, на связи?» «Поставь нашу, на громкую». «Какую нашу?» — дочь жевала резинку, водя глазами по пестрым страницам. «Неужели забыла?» — расстроился Погодичев. «Так хотелось найти слова... Объяснить дочери, что в 32 жизнь не кончается, что похеренный брак и отсутствие детей — не повод замыкаться, ставить на себе крест». Но Погодичев страдал от косноязычия. Правильные слова ускользали, как ужи в тальник. «Розенбаума. Про уток. У меня ее нет в сохраненных. Ну что-нибудь поставь. Хорошее. Что ты слушала?» Аня повиновалась, с вызовом посмотрев на отца. В салоне загрохотало, зачастил болтун исполнитель, ни черта не разобрать, что толкует. «Вырубай!» — не совладал Погодичев с современным искусством. «Негр, небось, какой?» «Почему негр? Русский?» Погодичев неодобрительно закряхтел. Фургон ушел от реки через затуманенный распадок, пролетел опустевшую деревеньку. Гнилые избы, как сундуки с нехитрыми сокровищами, отрывными календарями, почетными грамотами, прочим хламом, брошенным хозяевами при переезде. За деревенькой кладбищенские бугорки, ржав надгробных пирамидок, кресты с кровельками-голубцами. Здесь, где на 10 сел приходилось от силы полсотни жителей, не было ни магнитов, ни лент. «Мерседес» являлся и хозяйственным, и продуктовым, и канцелярским магазином, и аптекой, спасением для сибиряков, которых оттепель отрезала от цивилизации. Вот уже 6 лет Погодичев колесил по окрестностям, доставляя еду и необходимые мелочи. Переквалифицировался из дальнобойщика в мелкого предпринимателя. Вести бизнес помогала супруга, а с недавних пор дочь. До развода Аня работала секретаршей в рыбной компании, но директор, по совместительству Анин бывший муж, заставил ее уволиться. Погодичев посмотрел на Аню украдкой, тяжело ей, бедной. Думает, это навсегда. Ворчливый батя, автолавка, глушь. Не такой жизни он желал для нее, но втайне радовался, что Аня рядом. Успеет уехать. Сколько им с матерью Бог отпустил. Надо побыть вместе, набыться. А после пусть едет. Совсем не обязательно присматривать за родительскими могилками, хиреющими, как те, занесенные лисинами, окуренные туманом. «Что пишут?» «В Мексике бесчинствует чупакабра», — Аня мимикой продемонстрировала скептическое отношение к латиноамериканским чудищам. «Выдумки», — усомнился Погодичев. «Понятно, выдумки. Крипипаста офлайн для пенсионеров». «Что за паста?» Погодичев знал зубную пасту и пасту из городских ресторанов, которую он назло официантам-хипстерам называл вермишелей. «Крипипаста — это страшилки из интернета. Бредни, выдаваемые за реальные случаи». «А-а-а!» — Погодичев посмотрел на лес, вспомнил охоту с отцом и дедом, привал у костра, вкус дичи и запеченной картошки, и, как наслушавшись жутковатых баек, он не мог уснуть, ворочался в спальном мешке, а над палаткой, подавляя мальчика своим мрачным величием, взмывали во тьму сосны. «Хочешь, расскажу одну пасту?» «Ты же все равно расскажешь», — читалось на лице Ани, «хочу я или нет». «Твой прадед говорил, в гражданскую тут скрывалась секта. Они дьяволу, что ли, поклонялись, или дьяволицы, короче, какой-то чупакабре рогатой. Из Омска драпали от чекистов. Многих чекисты грохнули, ну не всех. А тайга, знаешь, тайга кого угодно спрячет», — Погодичев перевел дыхание. Он не был таким же умелым рассказчиком, как дедушка. «После войны здесь картограф заблудился. Потерял свое добро, тебя долить там, рюкзак. На силу к людям выбрался, полуживой. И вот он говорит, когда его чаем отпаивали, что ночью в грозу видел на болотах фигуру. Высоченную, значит, с рогами, она шла по кедрачу, а за ней шли фигуры поменьше. Картограф не разглядел, от страха в чепыгу закопался, но божился, их было так много, этих фигур, что они чесали мимо до самого рассвета». Погодичев вообразил озаренную вспышками молний процессию, мигрирующую лесную стаю. «Картограф хоть и спасся, но долго не прожил, повесился вскоре, вот как. Выходит, и в тайге свои чупакабры есть, сибирская разновидность». «А что случилось с теми спрятавшимися сектантами?» «Известно что, изловили и на расстрел. А чупакабры?» «Наверное, живут себе». «Не», — Аня бросила журнал на приборную панель, — «здесь жить нельзя. От тоски померли чупакабры. Или вздернулись, как картограф». Погодичев попытался возразить, но не нашел аргументов. Снег белел во овражках, покрытый хрупким чиром. Грунтовка превратилась в асфальтированный аппендикс, вывела к Куриловке. Возле сварганиной из профнастила остановки автолавку ждали. «Михаил Михайлович, родной, вы как по часам!» С десяток куриловцев выстроились у обочины, пенсионерки не поленились навести марафет. Пускай всего-то привычный Погодичев с дочерью, но какие-никакие, а гости. Аня переместилась из кабины в грузовой отсек к импровизированной кассе. Стол, калькулятор, картонная коробка со сдачей. Погодичев опустил стекло и закурил, наслаждаясь солнышком. Ему нравилось осознавать нужность, важность работы. Если он не привезет людям хлеб, то кто? Куриловцы подходили по очереди, брали батоны, чай и к чаю, лимонад, сгущенку, сигареты. Все, что нельзя вырастить на огороде. В почете были журналы вроде того про чупакабр и пришельцев. А водкой брезговал даже плюгавый Архип. Самогон был предпочтительнее. «Какая ж ты красавица, Анют!» — умилилась старушка, любительница бананов. «Деток бы тебе скорее завести!» «А кормить их кто будет?» — холодно парировала Аня. «Вы, что ли?» «Очерствела», — подумал Погодичев печально. «Ничего. Раны затянутся. Снова влюбится, оттает. А директор рыбной компании пес такой. Сто раз пожалеет, что потерял Аньку». Погодичев наблюдал за покупателями, как воспитатель детского садика за подопечными на прогулке. Осведомился, не досчитавшись постоянного клиента. «А где Катерина?» «Кто?» — спросил Архип, слюнявище рубли. «Тетя Катя из Козлиц», — парнокопытное имечко носила соседняя деревушка. Горстка хат, от которых Куриловка отгородилась глубокой балкой. Катерина, бойкая женщина под 70, язык не повернется назвать старухой, сама управлялась хозяйством, держала коз, ухаживала за кладбищем и была единственной жительницей Козлиц. «Не станет Катерина, и деревня окончательно умрет, сорняком порастут могилы». «А-а-а!» — протянул Архип. «Ведьма! Я почем знаю, заболела, наверное». С тех пор, как автолавка застряла в грязи по пути к Козлицам, Катерина ходила за покупками в Куриловку через балку и лесок. «Почему ведьма?» — спросила Аня. «Да шучу я. Это раньше так говорили, что в Козлицах одни ведьмы и ведьмаки живут. Из зависти говорили. Больно у них урожай хороший. Вот такая картошка, вот такая. Паста это!» — блеснул эрудицией Погодичев. «Какая такая паста, Михалыч? Темный ты, Архип, народ. Паста былички из интернета». «Нету тут интернет, Михалыч. Да и нахрен он нужен. Разврат сплошной и иноагенты». Аня обслуживала последнего клиента, а Погодичев полистал записную книжку. Нашел свои каракули недельной давности, заказ на сегодняшнее число. Кат.кур. Хлеб, греча, подсолнечное масло, фейри, кофе растворимый, вафли. Погодичев почесал лысину, глядя на сосняк за пастбищем. Куриловцы, поблагодарив, разошлись по домам. Аня вернулась в кабину. Погодичев завел мерс и дал задний ход. «Сгоняем в Козлицы?» — спросил, посматривая в боковое зеркало. «А если увязнем?» «Да вроде сухо. Чего она там? Голодная». Погодичев ждал, что Аня упрется, но она кивнула. «Сгоняем». «Вот это по-нашему», — улыбнулся Погодичев. Магнитола отказывалась музицировать, шипела злобной кошкой. Ростепель еще не залила дорогу жижи из косогоров. В бару таились тени. Любую можно принять за рогатую великаншу. А ежели еще ливень, гроза, и от страха фантазия разыгралась, вот тебе и чупакабра, путник. Погодичев бросил попытки поймать радиостанцию и загорланил про уток. Аня откинулась на сиденье, отвечала на просьбы подпеть. «Да не помню я слов, но мрачность», — уловил отец, — стало напускной, лицо расслабилось, взор устремился вдаль, возможно, к прекрасному будущему. За пастбищем Погодичев свернул по памяти и отыскал просеку. Автолавка подскакивала на ухабах, в сосняке перекрикивались черки. Пар поднимался над балкой, стелилась седая прошлогодняя трава, мелькали нежно-фиолетовые анемоны. «Махнем на охоту», — предложил Погодичев. «Какая охота, па? Я тетка». «Не тетка ты, а девка. И охота она, как сказать, бесполая. Ну, для всех. Амазонки были охотницами». «Дура я, а не амазонка», — буркнула Аня. Кляла себя, что не заметила, за кого замуж выходит. И родители не заметили, кому накрывают на стол, подносят фамильную икону. «А хочешь, мы его кокнем?» «Кого?» «Придурка твоего! Заманим сюда и... кирдык!» Аня усмехнулась. Погодичев продолжал расписывать убийство бывшего зятя. Хвойный лес сменился редким осинником, а у самых козлиц — непролазной чепыгой. Березняк деформировался под весом кухты, и хоть снега уже стаяли, был горбатым, переплетенным в неприятного вида арки. Истинный лабиринт. Странноватый образ возник в голове Погодичева. Катерина, ползущая на четвереньках в чепыге, а следом другой, вдвойне страннее. Катерина, опускающая в заросли козленка, хруст и жалобный возглас животины, встретивший кого-то голодного в этом царстве изогнутых, больных берез. Погодичев помассировал переносицу, отгоняя наваждение. На въезде в Козлице ржавел почтовый ящик с дюжиной ячеек. Вдоль единственной улицы кренились заборы, ветшали бесхозные хаты, линяли, роняя чешую краски, изъеденные короедами бревна. Найти среди этого упадка жилой дом было очень просто, хотя бы по надсадному лаю пса. Погодичев припарковал «Мерседес» напротив калитки и посигналил. «Уехала, может», — предположила Аня полминуты спустя. «Или потерялась в кривом березняке». Погодичев побарабанил пальцами по рулю. «Закину пакет ей во двор, а расплатится в следующий раз». Он вылез на свежий воздух, забрал из машины заказ. Солнце светило сквозь нерукотворные арки чепыги. Здания напоминали корабли, штормом выброшенные на берег. Погодичев все намеревался спросить Катерину, не беспокоена ли ей в пустой деревне. Даже днем козлицы навевали тревогу. Эта путаница ветвей, эти наполовину упавшие изгороди и таинственная надпись во всю стену соседней хибары – «Вшивцы нянчат мё». Что за вшивцы? Что за мё? Предсмертный вскрик козла отпущения в чепыге? «Ну и местечко», — вторила Аня мыслям отца. Она выпрыгнула из «Мерседеса» и первой достигла калитки. «Тише, мальчик». Лохматая дворняга повиновалась. Посмотрела на визитеров внимательно, как-то выразительно, почти по-людски. А Погодичев смотрел на дом, выкрашенный голубым акрилом с зелеными ставнями. Вдруг Катерине поплохело, инфаркт там или ногу сломала, упав. Не сговариваясь, Погодичевы вошли во двор, пес взбудораженно пританцовывал и отрывисто гавкал, подбежать к гостям мешала цепь. «Хозяйка!» — позвал Погодичев. «Мы поесть привезли!» «Па!» — Аня указала на приотворенную дверь. Запираться в пустой деревне было не обязательно, но Погодичев на месте Катерины запирался бы и баррикадировался. Вдруг вшивцы эти нагрянут. «Напросимся на чай». Погодичев сбежал по ступенькам, сунулся в сени, пару раз окликнул Катерину безрезультатно. «Мы входим», — объявил он. За занавеской находилась просторная комната с русской печью, шкафами, массивным столом и лебедями на фотообоях. Просто и чисто, другого Погодичев не ожидал. На столе лежала распахнутая амбарная книга, вокруг нее стояли свечи и блюдца, наполненные всякой всячиной, хлебными крошками, тыквенными семечками, сушеным горохом и какими-то травами. Одно блюдце накрывал платок. «Надо было в сарай проверить», — сказал Погодичев. «Верно, коз доит». Аня подошла к столу и склонилась над книгой. Вчиталась, нахмурилась. «Что за бред?» Погодичев приблизился. Книга была старой и явно часто листалась. К желтым страницам крепились вырезки из еще более старого альбома с рукописным текстом. Справа «Абракадабра», и слева тоже, будто кто-то тренировался в написании согласных букв. Гласные встречались так же редко, как магазины в этой части тайги. Знакомые буквы кренились, словно камыш от ветра, и складывались в слова абсурдной длины, в непроизносимую тарабарщину, в хрустящий и щелкающий язык таежных вшивцев. У Погодичева закружилась голова, строчки раздвоились. Он заморгал, и рядом Аня коснулась пальцами висков. Под вырезкой справа уже другим почерком было выведено «Молитва младому Гоя Софету на смерть обидчика. Открытая дверь, дары, средняя кровь». Слева значилось «Весенняя молитва младому Аамолифору для урожая. Открытая дверь, дары, малая кровь. «Чертовщина!» Погодичев облизал сухие губы, взгляд скользнул по блюдцам и остановился на том, которое было накрыто платком. За окнами яростно залаял пес. «Не смотри», — шепнул внутренний голос. Погодичев помедлил, Аня протянула руку и сдернула платок. Погодичев выругался. В блюдце было насыпано зерно, а в зерне лежала дохлая полевка. Причина смерти ясна без мышиных патологоанатомов. Серое тельце насквозь пронзала цыганская игла. «Надо уходить», — подумал Погодичев. «В этом доме творилось что-то неправильное. Иконы, обязательно атрибут деревенских хат, отсутствовали. Погодичев вспомнил, как пару лет назад забрел на местный погост и не нашел ни одного креста, только деревянные палки с привинченными табличками. Была масленица. Катерина нажарила блинов и развесила их по могильным палкам. Блины походили на плоские лица, на кожу. Погодичев поторопился вернуться к автолавке и впредь не гулял по козлицам. Глядя на дохлую мышь, думая о блинах и покойниках, козах и ведьмах, Погодичев открыл рот, но не успел ничего сказать. Из-за стены донесся скрежещущий звук, громкий и противный, как скрип мела по школьной доске. Погодичевы переглянулись. «Хозяйка?» «Ведьма. В козлицах одни ведьмы и ведьмаки живут». «Может, не из-за снега, из-за чертова колдовства сгорбились березы? Может, их узловатые тени письмена, по-своему законспектированные предками Катерины? Может...» «Может, хватит?» — раздосадовался Погодичев. «Ты не пацан, наслушавшийся охотничьих байк. Ты почти старик». Под подошвами заскрипели половицы. Взгляд Погодичева приковала дверь сбоку от печи, разрисованная ромашками и украшенная копеечным календарем с изображением Иоанна Крестителя. Кто-то выжег пророку глаза и написал на нимбе «Враль». Там, за дверью, за скверненным ликом снова заскрежетало. «Все хорошо», — сказал Погодичев. «Дочери или самому себе?» Он пересек комнату, толкнул дверь и заслонился предплечьем от мерзкой вони, от запаха крови, дерьма и мороженого фарша. Голая Катерина стояла посреди комнаты, озаренная косыми лучами солнца. Нет, не стояла. Висела на каких-то серебристых ниточках, кажущихся слишком тонкими, чтобы удержать вес взрослого человека. Нити, едва заметные невооруженным глазом, соединяли белоснежную кожу женщины со стенами и потолком и не позволяли телу упасть. Позой, приподнятым подбородком, расставленными ногами, ладонями, повернутыми к зрителям, Катерина напоминала курортника, принимающего солнечные ванны. Она была мертва, разрезана от паха до глотки и выпотрошена. Калы, куски висцерального жира покрывали дряблые бедра. Брюшная полость зияла красной пещерой. Анатомический экспонат взирал на Погодичевых стеклянными глазами. Горло трупа представляло собой чудовищный цветок, какие иногда вырастают в тайге, на землях, политых жертвенной кровью, колонизированных вшивцами. Кожа отделена от мышц, язык вынут из шеи вместе с пищеводом и голосовыми связками и свисает длинным куском мяса. Аня вскрикнула за спиной Погодичева. На полу вокруг босых ступней Катерины была аккуратно разложена требуха. Блестящие розовые легкие, 6 метров внутренностей, сложенных горкой. Сердце, печень, желчный пузырь, селезенка поджелудочная, почки, матка, мочевой пузырь. Погодичев попятился. В углу мертвецкой, вне поля его зрения, раздался тошнотворный скрежет. Погодичев отступал, таращась на марионетку, коей стала Катерина. Послышался быстрый перестук маленьких ножек, тень легла на омерзительную выставку внутренних органов, а затем появился обладатель тени. Черный паук, величиной с 7-летнего ребенка, плавно выбрался в центр комнаты. Погодичев подумал, что галлюцинирует, что, катаясь по Сибири, он незаметно сошел с ума. У паука было 8 волосатых лап с тем, что могло считаться коленями, шишковатыми изломами, расположенными высоко над туловищем. На этом сходство с членистоногими заканчивалось, и не только потому, что пауки обычно не вымахивали до подобных размеров. Лапы твари заканчивались копытами. Тело, поросшее длинной шелковистой шерстью, скорее принадлежало млекопитающему. Голову венчали усаженные поперечными валиками рога, а морда походила бы на козлиную, если бы не количество глаз и дополнительный рот. Сколько глаз у твари, 20 или 50, Погодичев не сосчитал. Помесь паука, козы и черта ринулась вперед, стуча копытцами. «Беги!» — рявкнул Погодичев и рванул к выходу. «Чупакабра!» — пришла мысль. Он почти достиг сеней, когда позади что-то грохнулось, и Аня завизжала. Ощущая себя персонажем ночного кошмара, Погодичев обернулся. Чупакабра заарканила его дочь. Нити опутали Анины щиколотки. Лежа на животе, Аня тщетно хваталась за половицы. Тварь неумолимо подтаскивала ее к себе, к вертикальной пасти, наполовину спрятанной в бороде, полной паутины и острых щучьих зубов. Чтобы разобрать на запчасти, чтобы повесить в этом треклятом доме, окруженном арками чепыги. Погодичев швырнул в монстра пакет, который по-прежнему держал в руке. Продукты высыпались на пол. Моющее средство покатилось к Погодичеву. Из верхнего, горизонтального рта чупакабры высунулся розовый язык, а из ее спины высунулась пара конечностей. Они расправились, как лезвия перочинных ножей. Пятипалые, почти человеческие руки, бледные, тонкие, перебирающие кривыми пальцами. «Господи!» — подумал Погодичев. «Что ты такое?» Тварь из зада продолжала тащить к себе упирающуюся добычу. Сердце бешено колотилось в груди Погодичева, но, невзирая на весь ужас, он отлично соображал. Подхватив пластиковую бутылку, на ходу срывая колпачок, он подбежал к чупакабре вплотную. Густая струя моющего средства брызнула в черную морду, в скопление маленьких красноватых глаз, напоминающих зерна гранаты. Верхний рот твари издал жалобное блеяние, а нижний заскрежетал зубами. Спинные руки задергались, тварь встала на дыбы и шарахнулась в сторону. «Анютка!» — дочь брыкалась, пытаясь избавиться от пут. Погодичев помог ей. Путы не рвались, обжигали крапивой, оставляя на пальцах воспаляющиеся рубцы. Но Погодичев справился с ними, сняв петлю через подошвы Аниных кроссовок. Стиснул руку дочери. «Оно идет!» Аня посмотрела мимо отца. Погодичев решил не озираться. Он поволок Аню к сеням. За спиной стучали копыта преследователя. Входная дверь отворилась, дунул апрельский ветерок, закружился на месте пес. Чупакабра прыгнула на закорки Погодичева и свалила его с крыльца. Подбородок треснулся об асфальт, мир на секунду стал разбитым зеркалом, мириады осколков. Чудом Погодичев не откусил себе язык. «Папочка!» — взвыла Аня. «Спасайся!» — выговорил Погодичев. «Машина!» Сколько раз твердила жена не забывать ключ в замке зажигания. Он опять забыл его там и, возможно, дай-то бог, помог Ане уцелеть. «Нет, папа!» «Давай! Пожалуйста!» Копыто цокнуло об асфальт у самого виска. Чупакабра, испачканная в моющее средство, топталась на спине Погодичева. Затылок обожгло, натянулись волосы, голова откинулась назад так, что позвонки хрустнули, и слезы потекли по щекам. В расфокусе Погодичев увидел собачью будку и пополз к ней, извиваясь раненой змеей, превозмогая боль. Он мечтал услышать тарахтение двигателя, но слышал лишь лай. «Давай, голубчик, фас!» Лай перешел в низкое рычание, словно пес говорил: «Поближе, человек, я не достаю». «Пытаюсь». Силы покидали Погодичева, паутина жгла скальп, трещали волосы. Бесовское отродье перебирало копытами. Погодичев вспомнил новорожденную Аню, как он час простоял у кроватки, не мог налюбоваться, как войлоком оббивал мебель, чтобы она не стукнулась об острый угол, как носил на плечах, и казалось... Невесомая дочь поднимает его в небо. Пальцы нащупали бордюр. Погодичев подтянул себя на несколько сантиметров. Пес рванул в воздух, и прежде чем цепь дернула его обратно, сомкнул челюсти на одной из лап чупакабры. Погодичеву померещилось, С его спины содрали кожу, но вместе с тем исчезла тяжесть наездника. В голове полыхало. «Не теряй сознание, только не...» Погодичев ткнулся лбом в бордюр. Ему привиделась лесная церковь и коленопреклоненные люди, и иконы, вмещающие то, что нельзя вместить. Противную разуму фигуру, величиной с галактику, великую мать и ее отпрысков, тысячу молодых, обитающих нет не в аду, а в звездных ранах, в изначальной гнили мертворожденных планет. Погодичев распахнул глаза и заставил себя сесть. Казалось, лава струилась по его затылку, стекая между лопаток. В ушах звенело. У будки чупакабра поедала пса, нижняя пасть вгрызалась в собачью глотку. Но Погодичев фыркнул. Это был звук ликования, доступный голосовым связкам полумертвого человека. Перед гибелью пес знатно отделал суку. Оторвал одну из спинных рук и практически отделил от туловища одну из паучьих лап. Погодичев заскулил, поднимаясь на ноги. Шатаясь, побрел к калитке. Улица опустела. Автолавка исчезла. Они в безопасности. Значит, плевать, что, судя по цоканью копыт, чупакабра покончила с псом. Тени чапыги тянулись к козлицам кривыми когтистыми пальцами. Вшивцы, согласно надписи, продолжали нянчить своих мё. Погодичев выбрался на дорогу, ожидая смерти, понимая, далеко не уйти. Солнце ярко светило, и мелкие облака плыли над мертвой деревней. Слова из старой книги гарантировали ее жителям хороший урожай, но однажды ритуал дал сбой. Мыши больше не удовлетворяли голодную тварь, или последняя обитательница козлиц не так прочла молитву, где-то пропустила слог или... Погодичев сел на асфальт, поднял отяжелевшую голову. Чупакабра ковыляла к нему, подволакивая поврежденную лапу. Из обрубка на ее спине сочилась бурая дрянь. Шерсть слиплась от моющего средства. Пучки розовых глаз алчно сверлили жертву. «Было бы у меня ружье!» — Погодичев зарычал от бессилия. «Давай, гнида! Думаешь, я боюсь?» Чупакабра повела мордой. Черные губы верхней пасти растянулись, нижняя отворилась, истекая клейкой слюной, являя зубы, похожие на заточенные ребра. Они оба, хищник и жертва, не услышали рев мотора. Автолавка снесла тварь и размазала по асфальту. Лапы спутались, шины расплющили тело и выдавили из него кишки. Клочки шерсти прилипли к покрышкам, машина затормозила в клубах пыли. Раздавленная чупакабра валялась под выхлопной трубой бесформенным комком. Двери открылись, а Аня кинулась к отцу. «Папочка, живой! Сейчас до больницы доедем! Твоя спина! О! «Все будет хорошо!» – прохрипел Погодичев, гладя дочь по плечу. «Мы справились!» «Прости меня, папа!» «За что, глупая?» «Не знаю. За уток!» «За каких уток?» Но Аня лишь твердила «прости», а потом, помогая ему идти к автолавке, пела, всхлипывая Розенбаума. Пассажирское кресло соприкоснулось со спиной Погодичева, он стиснул зубы и зажмурился, и просидел так, привыкая к боли, должно быть, минуту. Когда он открыл глаза, Ани рядом не было. Страх парализовал. Чупакабра лишь притворилась дохлой. Но в боковое зеркало Погодичев увидел останки твари, а через миг увидел и дочь, выходящую из дома Катерины. Что она делала там? Лицо Ани было сосредоточенным и бледным. Зачем возвращаться в этот ад, где вшивцы молятся рогатой фигуре, ведущей по тайге прожорливых отпрысков, где березы подобны червям, а тени их – заговоры на смерть, где есть углы, от которых никакой войлок не защитит. В руке Аня держала пакеты, что-то большое, плоское и квадратное распирало целлофан внутри. Что-то вроде амбарной книги, исполняющей желания и способной привести в наш мир многочисленных дьяволов из космических бездн. Погодичев сглотнул, вспоминая, как после развода Аня могла часами сидеть в своей комнате, глядя в стену, Ее пальцы при этом сжимались и разжимались, словно искали чье-то горло. «Все хорошо?» – спросила дочь, забираясь в салон и бросая пакет на сиденье. Погодичев кивнул. Череп чупакабры лопнул под задним колесом. Существа, застывшие в окнах пустых домов, провожали автолавку пристальными взорами.